937. 23 декабря. Явление синего пламени знаменует поднятие указателя опыта. Но задолго до опыта я видела эти огни. Конечно, надо помочь Берлине. Удумаю помочь. Я чувствую некоторую задержку в Берлине. Да, но стрел не посылай. Дай опыту настояться. Да, надо временно дать центрам отдых. Удрая, учись водительству. 938. 24 декабря. Высоко чтим вдохновительницу храма единой религии. Если в Париже был близок облик нефрит, то теперь ближе египетской царицы. Зачем прошлое, когда вперед устремляемся? Но зачем такие воплощения, как монгольской царицы? Ибо не знаешь того времени, иначе нельзя было проявиться. Сама выбирала, читай больше. Мне трудно сосредоточиться. Внушение плоды, дай духу обновиться. Сейчас одобряю чтение явленной французской книги. Нельзя бросаться. Скачки духа нам знакомы. Надо учиться работать. Вспомни занятия музыкой. 939. 25 декабря. Дайте себе отвагу. Только смелое действие может провести план. Потому каждому из вас даю испить из чаши отваги. Урусвати, помни о кольчуге рода. Да, также жрицу Аналулу. Ее участие в жреческом перевороте было значительно. Да, но сейчас ближе облик египетской царицы. Найдите силы идти верхним путем. В некоторых случаях нам не дано влиять на дух. Оккультный закон, дабы не нарушать эволюцию духа. Помните все миры на испытании, потому дайте себе отвагу. Я не вижу свободы духа. Мы окружены воздействиями и зависимостью. Да, сложно, надо много работать. Ломится комната от книг. Моральное учение Будды сохранено, его надо собрать. 940, 27 декабря. Могу сказать, некоторые из вас служили в войсках царя Такшила и даже провожали Аполлония Тианского, но, конечно, мало знали. Также Удрая, Логван и Чахембула служили в конном отряде брата-незнакомца, но мало догадывались об истинной личности своего начальника. Для вашего пути скала в виде башни может быть полезна. Боюсь, что я плохо запомнила. Вспомнишь. 941. 28 декабря. Нельзя отрицать прозорливость догадки относительно близости облика Ашвагхоши к Фуяме. М.М. определил тело пребывающее, каузал бади, как тень ауры. Можно ли иметь более точное определение? Выделение ауры. Мне кажется, что существование этого тела обусловлено необходимостью проявления. Когда эта необходимость исчезает, то тело это притворяется в чистый свет? Правильно решила. Отвечает ли сканда самскара телу причинности? Мне представляется, что эта группа сканд является как бы впитывающей в себя все особенности прочих сканд. Очень правильно. Правильно ли, что сканда виджнана дает окраску или характер прочим сочетаниям сканд и потому является главной причиной, определяющей проявление в смысле устремления и наклонности? Да, отчасти ту же роль играет санжна. Находится ли группа сканд физической формы в зависимости только от кармы личной, групповой и сроков, или есть еще существенная зависимость? Стимулируется необходимостью бытия. Не потому ли владыка отрицал в человеке существование неприменяемого элемента, что во всем космосе нет такого принципа? Да, имел в виду постоянную эволюцию, ибо нет постоянства в космосе. Даже простой предмет в два последующих момента является отличным. Эволюцию человеческого духа сравнивают с ожерельем. Каждая буса – одно из физических воплощений. Сама нить – как бы ядро духа, нанизывающее все эти проявления. но мне кажется ближе представить себе эволюцию эту как сложную настойку, в которую с каждым новым проявлением прибавляется новый ингредиент, который, конечно, изменяет весь состав. Очень хорошее сравнение. Причем каждое новое проявление ограничивается группой физических скант. Да. Мне представляется, что освобождение от иго эгоистических привязанностей, ограничивающих и достижение совершенствования, легче всего достигается выявлением любви ради самой любви, красоты ради самой красоты, действия ради любви, действия и идеи ради самой идеи. Переводя в практику и на понятный язык народу, это есть выявление внешней добросовестности во всех делах и помыслах. Так учим. Что за книгу показывали мне, в которой была изложена, как мне казалось, характеристика Кардашевского? Каждый имеет свою книгу «Бухгалтерия духа». Что означает дважды услышанное слово «авена»? Трава авена для Люмоу. Могу ли я найти ее для него? Сам найдет. С авеной было связано другое название – «джара» – «старость». Что значит «феолин»? Феолин – препарат. Из авены? Да, против старости. В чем состояла миссия Аполлония Тианского? Упрочить учение Христа среди высших слоев населения. Видишь теперь, как очищается буддизм? Да, но все же я вижу, что мне нужно знать и другие системы учений. Читай легко. Очень радуюсь мыслям о России. Когда колесница, направленная к добру, давит червей, то возница не отвечает. Лучше старайтесь. Будут случаи приложить всю добросовестность. 942. 31 декабря. Растет влияние Фуямы. Новые русские подходят к знаменам вашим. Как из чудесного источника рождается русская мощь в памятной книге нашей. Записан 31 год. Океанная Русь. Сегодня кончается год заложения ступеней. Многое завершено. Сужденные сроки наступают. Целое созвездие сроков. На нашей башне часы времени пробьют срок наступающего года подвижек. Чудный год идет. Уложено много. Конечно, Аверах заслуживает слов похвалы. Ему можно нести чашу подвига. Да, счастлив Фуяма, вступая на восток. Поразителен бег событий в России. Мое видение двух духовных лиц около небольшого дома в провинциальном городке не имеет ли отношения к ритору? Да. Где это происходило? В Кёнигсберге. Мне казалось, что это могло относиться к 18 и 19 столетиям. Да. Кто был со мной в школе в день открытия нового крыла музея? Я. И вы произнесли слова «это мой любимый», указывая на учебник музыки? Да. Почему у меня был такой взрыв в голове? Быстрое возвращение. Вернуться надо было. Кто сегодня ночью облегчал головную боль, как бы ледяной ветер? Лечил я. Чей голос слышал я сегодня? Мне казалось, владыка говорил. Да.